Глава 23. Дом у Змеиного озера. Денис Чернокнижец ждал Луизу и Стаса на площади, сидя в стареньком автомобиле черного цвета. — Ты водишь машину? — удивился Стас, плюхнувшись на заднее сиденье. — Понятия не имел, что у тебя есть права. — Почему-то многие забывают, что мне уже 18, — хмыкнул Денис. — Машина когда-то принадлежала деду, но потом он купил себе новую, а эту отдал мне. — Далеко ехать? — поинтересовалась Луиза, устроившись рядом с Денисом. — В наш загородный дом на берегу Змеиного озера. Там мастерская, где я пишу картины и делаю восковые фигуры. Ритуал я проводил тоже там, так что демону это место знакомо. В мастерскую куклу никто, кроме меня, искать не станет. Больше мне ничего в голову не приходит. — Проверить стоит, — согласился Стас. — А если она на нас набросится? — Поэтому я и беру вас с собой, — ответил Денис. — Боевой магией я пока не владею, так что грубая сила не помешает. Он повернул ключ в замке зажигания, и машина тронулась с места. — Грубая сила! — Луиза нервно хихикнула. — Это точно не обо мне. Вскоре они уже покинули пределы города. Сначала двигались по трассе, затем у указателя свернули на проселочную дорогу и направились в сторону Змеиного озера. Лес вокруг становился все гуще, свет фар выхватывал из темноты толстые шершавые стволы деревьев. Узкая извилистая дорога долго петляла по лесным дебрям, пока, наконец, не вывела их на просторную поляну. Загородный дом дедушки Дениса представлял собой мрачного вида старинный двухэтажный дом, окруженный высоким дощатым забором. Он стоял на самом берегу Змеиного озера в очень живописном месте, но в темноте разглядеть местные красоты было попросту невозможно. Выбравшись из машины, ребята услышали мерный шелест волн, мягко набегающих на берег. На темной поверхности озера блестела серебристая лунная дорожка. Рядом с домом виднелись силуэты нескольких дворовых построек. Денис отпер калитку и пригласил ребят войти. — А у нее тоже ключ есть? — поинтересовался Стас. — Очень смешно, — поморщился чернокнижец. — Да, ограда спускается к самой воде. С другой стороны дома несколько досок в заборе сгнило от времени. А у нас с дедом все никак руки не доходят починить штакетник. При желании там любой может пробраться. — Места и правда глухие, — сказал Луиза, оглядываясь. — Здесь больше нет жилых домов? — Нет, только наш, — с некоторой гордостью заявил Денис. — Стоит здесь с незапамятных времен, принадлежал еще нашим предкам. Дед говорит, земля здесь какая-то необычная, располагает к занятиям магией. Какие-то особые энергетические линии или что-то вроде того. Прямо за домом начинается густой еловый лес, а за ним расположено древнее языческое святилище, каменный круг с идолами. О нем мало кто знает, иначе туристы таскались бы сюда толпами с утра до ночи. Дед говорит, что наш дом и это святилище каким-то образом связаны. Может, поэтому здесь так хорошо удаются различные ритуалы? — Не хотел бы я жить в подобном месте, — признался Стас. — Не страшно. — Вовсе нет, — заверил его Денис. — Хотя... Не так давно я проснулся ночью от того, что со стороны каменного круга донесся жуткий рев. Но это могли быть какие-нибудь дикие животные. В дом им все равно не попасть. — Интересно, — протянула Соловьева. — Почему же тогда твой ритуал не удался, несмотря на особое место? Чернокнижец смутился. — Ну и где же твоя мастерская? — поинтересовался Стас. — Туда, — показал Денис. В дальнем конце участка, вплотную к воде, стоял большой деревянный сарай, от которого прямо в озеро спускался длинный дощатый причал. Денис подошел к рубильнику, закрепленному на заборе, и потянул за рукоятку. Раздался громкий щелчок, и на всем участке зажглись фонари. Сразу стала видна мастерская. Это было добротное двухэтажное строение с большими застекленными окнами, двустворчатой дверью и плоской крышей, над которой вздымалась длинная кирпичная труба. Когда Денис включил рубильник, внутри мастерской также зажглись фонари. У причала на воде покачивалась потемневшая от времени лодка. «Впечатляет!» — оценила Луиза. «Так ты хранишь свои работы здесь? А где еще мне их хранить?» Большую часть нашего городского дома занимает дедушкин магазин антиквариата и оккультных вещичек. В моей комнате помещаются лишь кровать и платяной шкаф. У меня даже телевизора нет. А здесь дед почти не бывает. Поэтому тут хозяйничаю я. Большую часть своих картин я написал в этой мастерской». Обойдя черный особняк, они подошли к мастерской. Денис отпер дверь, и ребята очутились в просторном сухом помещении, обшитом изнутри светлыми досками. На второй этаж вела узкая деревянная лестница с высокими перилами. Стены мастерской покрывали многочисленные картины всевозможных размеров, многие были без рам. Прямо напротив входа располагалась массивная кирпичная печь. Рядом с ней стояли два больших котла, заполненных кусками наломанного парафина, и несколько деревянных каркасов, напоминающие человеческие скелеты, которым еще только суждено было стать восковыми фигурами. — А где они? — тихо спросила Луиза. — Твои остальные куклы. — На втором этаже, — кивнул в сторону лестницы Денис. Я держу их там, чтобы не загромождать мастерскую. Стас огляделся по сторонам, словно искал что-то. — И никакого оружия, — посетовал он. — Ну, извините, — развел руками чернокнижец. — Как-то не возникало необходимости. — Наши оружейники в академии создают отличные клинки и алебарды, — сказал Стас. — Если хочешь, попрошу Клима Поликутина изготовить что-нибудь и для тебя. — Признаться, никогда об этом не задумывался, — ответил Денис. Луиза рассматривала дощатый пол мастерской, на котором виднелись полустертые меловые линии и оккультные знаки. Когда-то здесь была нарисована пентаграмма. — Твоя работа! — спросила девушка, указав на пол. — Да, пытался экспериментировать, — неохотно признался Денис. — Как ты сказала, не слишком успешно. Он начал подниматься по деревянной лестнице. Стас и Луиза последовали за ним. Вскоре они оказались на широкой площадке, огороженной деревянными перилами. Здесь в два ряда стояли восковые фигуры, изображающие различных знаменитостей. Часть фигур была покрыта белыми полотнищами. — Где ты берешь костюмы? — спросил Стас. — Иногда на свалке, иногда в секонд-хендах. Кое-что мне просто отдавали старые друзья моего дедушки. С обувью сложнее. Денис вдруг замолк. Затем показал рукой в самый темный угол. Восковой двойник Ангелины Зверевой стоял в полумраке между двух больших окон. Его выдавало лишь белое пальто с черными кружевами. Осторожно приблизившись, Стас и Луиза с опаской взглянули на неподвижную куклу. Та смотрела прямо перед собой неподвижным стеклянным взглядом. «Выглядит, как обычный воск», — прошептал Стас. «Но я ее сюда не ставил», — напряженно произнес Денис. «Наверное, и это не приносил», — шепотом спросила Луиза, указав на пол. У ног восковой фигуры лежал старинный топор с длинной деревянной рукояткой. «Хм, откуда он здесь?» — нахмурился Денис. «Это же музейный экспонат». Стас наклонился, чтобы поднять орудие, и в этот момент кукла пришла в движение. Луиза испуганно взвизгнула, когда восковая женщина схватила Стаса за шиворот и так легко швырнула его в окно, словно он ничего не весил. Парень выбил телом стекло и с жутким грохотом вывалился наружу. Следом посыпались осколки, и тут же за окном послышался громкий всплеск воды. Луиза шарахнулась назад, зацепилась за торчащую половицу и полетела на пол рядом с лестницей. Секунду спустя над ней нависла тень, вскинувшая над головой старинный топор. Девушка проворно откатилась в сторону и кувырком полетела с лестницы. Впрочем, это в любом случае было лучше, чем лезвие топора, с треском вошедшее в доски пола именно там, где только что лежала Соловьева. «Остановись!» — перепугался Денис. «Я приказываю тебе!» Восковая Ангелина Зверева с пугающе безразличным лицом повернулась к нему и взмахнула топором, целясь в парня. Денис вытаращил глаза и с перепугу перемахнул через лестничные перила. Он тяжело приземлился на первом этаже и, не удержавшись на ногах, свалился на пол. Восковая статуя с невозмутимым видом начала тяжело спускаться вниз по лестнице. Самым жутким было то, что все это время она хранила молчание. Деревянные ступеньки натужно скрипели под ее весом. Луиза торопливо поползла подальше от лестницы, но кукла легко ее нагнала. Денис, рванувшись вперед, заслонил девушку. Из кармана пальто он выхватил старинный медальон, напоминающий перевернутую звезду, и выставил его перед собой. «Изыди!» — прорычал парень. «Заклинаю тебя!» Восковая фигура отшатнулась, словно от полыхающего факела, заслонив рукой лицо. Но эффект оказался недолговечным. Уже через миг она снова размахнулась топором и едва не снесла Денису голову. Тот едва успел отскочить к стене. «Черт, обереги не работают!» — выдохнул чернокнижец. «Она слишком сильна!» А кукла, вскинув топор, грузно шагнула к перепуганной Луизе. Девушка вскочила на ноги и пулей вылетела на улицу. Она захлопнула за собой дверь мастерской, но удар обухом топора тут же снова распахнул ее. Стас, с головы до ног перепачканный тиной, только что выбрался из воды. Парень весь трясся от холода. На его лице и руках кровоточили порезы. «Берегись!» — крикнул он замешкавшейся Луизе. Та стремительно пригнулась, и лезвие топора пронеслось над ее головой. «Не дайте ей уйти!» — крикнул Денис, выбежав из сарая. «Ее необходимо остановить сейчас! Другого случая может не быть!» Он прыгнул на куклу сзади, повис у нее на шее, но та, не глядя, ткнула его рукояткой топора в живот, и Денис задохнулся от боли. Восковая Ангелина легко стряхнула его с себя, затем схватила за грудки и швырнула обратно в распахнутые двери мастерской. Стас налетел на нее с разбега, но это оказалось все равно, что врезаться в фонарный столб. Кощеев растянулся на земле, а кукла, устояв, повернулась и снова размахнулась своим жутким топором. Луиза схватила Стаса за руки и, рывком дернув на себя, протащила по земле. Откуда только силы взялись? Лезвие топора вошло в землю между широко расставленными ногами Кощеева. Стас только уйкнул. Затем, вскочив, проворно бросился обратно в мастерскую. «Тут есть хоть что-нибудь!» — крикнул он. «Грабли, вилы, кусок трубы! А набор кистей и мастихинов тебя не устроит?» — издевательски спросил Денис. «Захочу нарисовать ее портрет, обращусь к тебе!» — огрызнулся Кощеев. Луиза кинулась за ним, а ужасная кукла, волоча топор за собой, уже шла за ними по пятам. Денис с грохотом захлопнул за Соловьевой двери и запер их на стальную задвижку. Едва он успел это сделать, как доски над его головой разлетелись в щепки. В дыре показалось лезвие топора. Восковая Ангелина быстро начала крушить дверь. Стас заметался по мастерской в поисках чего-либо, что можно использовать против чертовой куклы. В этот момент дверь окончательно разлетелась, и в проем В доме показалась восковая фигура в белом пальто. С тем же холодным, невозмутимым лицом она шагнула через порог с топором в руках. Луиза с визгом отпрянула вглубь помещения. Статуя поковыляла за ней. В этот момент Денис выхватил из-за печи длинную железную кочергу, и когда кукла замахнулась топором на Луизу, парировал ее выпад. От мощного удара кочерга вылетела из его рук, и парень, ругаясь, на чем свет стоит, затряс ушибленными кистями, но кочергу подхватил Стас, который был гораздо сильнее Дениса. «Зажгите в печи огонь!» — приказал Кощеев, наступая на кошмарную куклу. Та нанесла удар топором, но он с легкостью отбил ее выпад. Денис метнул к печи и повернул рукоятку крана на трубе, опустив в колонку газ. Затем несколько раз надавил кнопку электрического розжига на щитке у основания печки, и внутри ее с громким хлопком вспыхнул огонь. «Нужно загнать ее туда!» — крикнул Стас. «Воск, понимаете?» Он замахнулся на куклу кочергой. Та механически неуклюже, словно робот на шарнирах, махала топором, но при этом слабее не становилась. Восковая фигура не могла выдохнуться и обессилить. Крича и отбиваясь, Стас задом двигался к очагу печи, а статуя продолжала наступать. Восковая Ангелина ударила снова. Стас отмахнулся кочергой, послышался громкий лязг, и топор слетел с рукоятки. Лезвие глубоко врезалось в стену в паре метров от дерущихся. Луиза тут же прыгнула на куклу сзади и начала молотить ее по голове. Денис вцепился обеими руками в рукоятку топора, пытаясь вырвать ее из хватки воскового монстра. Кукла стряхнула с себя Луизу и неловко покачнулась, Денис тут же уперся в нее обеими руками и силой толкнул. Они со Стасом переглянулись и толкнули еще раз, теперь вдвоем. Двойник Ангелины, покачнувшись, начал падать, но зацепился головой за открытую печь. Стас и Денис тут же подхватили куклу за ноги и затолкали ее в печь полностью. Белое пальто и искусственные волосы моментально вспыхнули. Воск забурлил и потек, словно раскаленная лава. Восковая кукла начала бешено биться в печи, размахивая руками и ногами, пытаясь сесть. Тогда Денис подскочил к крану и открыл газ сильнее. В очаге полыхнуло так, что кукла моментально превратилась в живой дергающийся факел. В этот момент в развороченном дверном проеме возникли Василий Глебович Чернокнижец и шериф Владимир Мезенцев. Денис, Луиза и Стас ошеломленно уставились на вошедших, а те смотрели на печь, где в бушующем пламени бесновалась тающая на глазах кукла. Несколько секунд спустя все было кончено. Почерневшая груда деревяшек, лохмотьев и проволоки еще вяло шевелилась в огне, но и эти движения становились все медленнее. Мокрый, перепачканный тиной Стас, Луиза в разорванной форме и Денис, на лице которого проявлялся огромный синяк, испуганно замерли у раскаленной кирпичной печи. — И что у нас здесь происходит? — хмуро спросил Василий Глебович, переводя взгляд с одного парня на другого. — Кукла! — просипела Луиза, тяжело дыша. — Мы ее уничтожили. Дед Дениса уставился на пламя, полыхающее в очаге. — Ага, — только и произнес он. — Шериф, — смущенно произнес Стас, шмыгнув носом. — А вы как здесь очутились? Владимир Мезенцев мрачно на него посмотрел. — Вообще-то я хотел взглянуть на эту пресловутую куклу. Приехал к Василию Глебовичу, но в его городском доме мы ее не нашли. Тогда он решил, что его внук перевез ее сюда. И вот мы здесь. И кого же мы видим? — Но мы должны были это сделать! — воскликнул Денис. — Только так ее можно было остановить! — Я ни в чем вас не виню, — поднял руки шериф. — Но почему она вообще начала творить все, что творила? Откуда в ней взялась эта сила? — Похоже, восковая фигура стала обителью некой бесплотной сущности, — задумчиво произнес Василий Глебович. — И эта сущность заставляла ее двигаться и совершать все эти ужасные вещи. — Вот оно что! — недоверчиво прищурился Мезенцев. — Куклы? — Вас это не удивляет, шериф? — удивленно спросил Стас. — Вы так спокойно на все реагируете. — Я постепенно привыкаю ничему не удивляться, — серьезно произнес Мезенцев. — Иногда в музеях восковых фигур подобное случалось, — отметил Василий Глебович. — Мне приходилось читать об этом в старинных летописях. — Что ж, я рад, что все благополучно закончилось. — А уж мы как рады, — вздохнула Луиза. — Но нам нужно в город. До отбоя в академии осталось всего ничего. — Я вас отвезу, — пообещал Владимир Мезенцев. — Идите к моей машине, а я сейчас к вам присоединюсь. — А позже подумаем, как вы будете ремонтировать эту дверь, — сказал вслед Стасу и Луизе Василий Глебович. Ребята сдержанно попрощались с Денисом и вышли из мастерской. Мезенцев, бросив взгляд в печь, где догорали остатки восковой куклы, обратился к старику. Все эти куклы и чертовщина с ними связанная. Мне кажется, у вас есть некоторый опыт в подобных вопросах, Василий Глебович. — Вполне возможно, — кивнул чернокнижец. «Могу я завтра приехать в ваш магазин для консультации? У меня есть несколько вопросов, ответить на которые сможете только вы». «С удовольствием, шериф. Мой гражданский долг — оказывать вам любую поддержку». «Отлично. Значит, завтра увидимся», — кивнул Мезенцев. Василий Глебович, разглядывая учиненный в мастерской погром, буквально источал спокойствие, что выглядело очень странно при подобных обстоятельствах. Шериф попрощался и поспешил к машине, где его уже ждали Луиза и Стас, а старик подошел к Денису. Парень виновато понурил голову, стараясь не смотреть деду в глаза. Василий Глебович смерил его невозмутимым взглядом, затем размахнулся и силой ударил Дениса по щеке. Не устояв, тот рухнул на колени, но не произнес ни слова. — Я ведь сразу обо всем догадался, — спокойно сказал старик, — хотя до последнего отказывался верить. — Это все ты! Твоя работа, дрянной мальчишка. Так вот, зачем ты тайком изучал мои книги об одержимости и способах вселения призванных сущностей в другие тела. Думал, я ничего не замечу. Чего ты хотел этим добиться, Денис? Парень молча стер с губы выступившую кровь и поднял на деда затравленный взгляд. «Ее таким образом не вернуть, идиот!» — спокойно сказал ему Василий Глебович. «Это против любых правил магии, против самой природы вещей!» «Хотел вдохнуть жизнь в куклу, а затем повторить то же самое и с человеком?» «Но я должен что-то сделать!» — горько произнес Денис. «Чтобы искупить свою вину перед ней!» «Только не такой ценой, дурачок!» «Ты создал эту куклу по особой технологии, верно? И сотворил ритуал, чтобы вселить жизнь в это тело. Но сделал это в очень неподходящий момент. Знаешь ли ты, что в ту самую ночь погибла настоящая Ангелина Зверева, близнецы из королевского зодиака? Ой, милый мой, лучше тебе даже не знать, что вырвалось в тот момент из тела Зверевой. Что-то, что решило не уходить и вселилась в твою куклу, ставшую двойником Ангелины. Да, возможно, ты думал, что она станет служить тебе. Только для полного порабощения этого демона твоих сил пока недостаточно. Вот она и вышла из-под контроля. Она защищала меня. Уверен в этом. А может, там, в музее, она лишь хотела избавиться от свидетелей. Вам повезло, что сумели вовремя удрать. А пивоваров... Возможно, это была попытка свести счеты, отомстить за старую обиду. Этот гнусный журналюга попортил немало крови самой Ангелине. На твое счастье, никто не погиб. А если бы эта темная сущность все же убила кого-то, что тогда? Виноват был бы только ты, и королевский зодиак заставил бы тебя ответить за свой проступок. Но это уже не случилось. Я месяц «Запрещаю тебе заниматься магией!» — жестко произнес Василий Глебович. «Скажи спасибо, что не навсегда! И если я узнаю, что ты нарушил мой запрет, ты пожалеешь о том, что вообще появился на свет. Понял, дорогой внук?» «Да», — хмуро кивнул Денис, стоя перед стариком на коленях. «А теперь...» «Раз уж твои друзья смотали удочки, придется тебе самому навести здесь порядок. А я возвращаюсь обратно в город». Василий Глебович развернулся и вышел сквозь пролом в стене. Денис сжал в кулаке свой медальон, похожий на хвост дракона. Он медленно склонился, упершись лбом в пол, на котором еще виднелись меловые линии полустертой пентаграммы, и беззвучно всхлипнул. По его щекам потекли предательские слезы. Сейчас у него ничего не получилось, но когда-нибудь все будет иначе.